«Что она говорит?» — подумал он, видя ее шевелящиеся губы, огромные темные зрачки и пугаясь. Он не слышал. Ничего не слышал. Теперь он ясно вспомнил голодную весну, когда они с Егоркой отправились в лес на озеро и настреляли уток, и потом умерла бабушка Авдотья, и мать послала их с Егоркой наготовить дров. А он вдруг ослеп. Он ничего совершенно не видел. И тогда впервые ужас перед смертью охватил его. Он и сейчас мучительно весь передернулся. Это было невыносимо. Он беспомощно глядел на Аленку, шевелившую губами, и ничего не слышал. — Коля! Что с тобой? Коля! Коля! — закричала Аленка, бросаясь к нему и обхватывая его за плечи. Она что-то лихорадочно говорила, трясла его, дала ему выпить воды. Увидев, что она бросилась к телефону, он отрицательно замотал головой, и весь мир звуков, огромный и такой необходимый, прорвав какой-то заслон, обрушился на него. И он замер от счастья, от боязни его вновь потерять. Первым делом он услышал шум листвы под ветром и покосился на полуоткрытую форточку. Затем до него дошло слабое потрескивание лампочки под потолком. Очевидно, она вот-вот должна была перегореть. — Ну что, Коля, да скажи хоть что-нибудь! — решилась, наконец, нарушить испуганное молчание Аленка. — Я ничего не слышал. Все как под ватным колпаком. Как ты меня напугал! Ну, слава богу! Это бывает. Тебе надо лечь, Коля. Ладно, Аленка, все прошло. Будет об этом, — попросил он. Со мной мы все решили. Я давно хотел. Мне там будет удобнее, ближе к ребятам, к лаборатории. Ну, хорошо, Коля. Как хочешь, делай, как тебе лучше. Ее голос звучал удручающе ровно, и это говорило о том, что для нее уже тоже все решено. Пойми, это не каприз и не распутство, как ты думаешь. Так распорядилась жизнь. Брюханов прекрасный человек, чистый, честный. Я знаю, что я его не стою. Я готова стать перед ним на колени. Но понимаешь, Коля, он слишком сильный. Я ничего не могу прибавить к его силе, ничего не могу ему дать. Я бесполезна для него. Какая чушь! Он же тебя любит. Он тебя человеком сделал, опять не удержался Николай. Образование дал. Ты хоть об этом подумала? Да, сделал, сделал. Разве я не знаю? Аленка еще больше выпрямилась. Она сейчас была как натянутая струна. Любит, знаю, любит. Но мне-то этого мало. Мне-то нужно близкому человеку полезной быть. До его высоты тянуться. А он не пускает туда никого. Он гордый. Он со всем справляется один. И получается, он отдельно, и я отдельно. И только по вечерам, по ночам вместе. А мне этого мало. Ну и почему ты не можешь сказать Брюханову, как мне сейчас? Он же умный, все поймет. Он все для тебя сделает. Поздно, Коля. Сейчас это уже ничего не изменит. А почему ты думаешь, что здесь будет иначе? Ты ведь так мало его знаешь. Ты его видел? Осторожно спросила Аленка. Ну, допустим, не видел. Разве что это меняет? Совершенно чужой, незнакомый тебе человек. Какой ты смешной, Коля. Он врач, мы работали вместе. Он хороший, он тебе понравится. Никогда. И не вздумай меня с ним знакомить. Подожди. Он тебя обдерет, как липку, и бросит. Ты еще не знаешь, Какие по этой части артисты бывают?